А вот тебе на ночь сказочка, голубоглазочка. Слушай и засыпай, а я тебе песенку спою. Как у бабушки коза, у Марьяншки коза, ах и тай коза спородил козла, козла сивенького, сего гривенького. Захотелось козлу в чистый поле погулять, на поельничку, по березничку, ах, да поельничку, да по березничку. Бежит, бежит, бежит козел и видит кота. Тоже бежит куда-то, да весь замерз бедный. На улице-то уж холодно. Вот козел коту надсмешка. Как по улочке из проулочка бежит серенький коток, кот морозил коготок. Шубка на нем позаиндевела, брови и усы позакуржавели. Не ходи, кот, босиком, ходи в валенках, в рукавицах ходи, в теплых варежках. Мяу. Чего, кот, плачешь? А естеньки хочешь? Пить и есть не хочу, по своей доле плачу. У нас повар обманщик. Сам мед полезал на меня, кота сказал. Хотят мне лап перебить. Чем же я буду мышку ловить? Мяу. Пожалел козел кота, посадил на себя. И побежали дальше вместе. Да еще прихватили с собой барана, который отбился от стада. Бегут они по горам, по долам, пристанищ и ищут. Ну, добежали до скошенного поля. На том поле стога, как города стоят. Повеселел тот кот, мурлыш, ксерк, птаниш, спрыгнул с козла, добыл бересту. Велел козлу с бараном стукнуться лбами. Ой, стукнулись козел с бараном до такого крепко, что искры из глаз посыпались. Берестечка так и запылала. Разожгли они костер, согрелись, набрали капусты да картошки и щи варят. А баран от нетерпения приплясывает да припевает. Олили, олили, кабыщей налили, кабыщей налили, мы бы выхлебали. Олили, олили, кабыщей налили, мы бы выхлебали. Олили, олили, кабыщей налили, кабыщей налили. Мяу. Мы бы выхлебали. Кабы каши, кабок. Я бы в чашке растолок. Я бы в чашке растолок. Кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, ой. Кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, ой. Кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, ой. Кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы, кабы. Ой, вкусно! Наелись они еще и кашей песен наперись, да и в сток спать уложились. Все, кроме котика. Мяу! Пошел котик в лесок, в лесок. Нашел котик поясок, поясок. Чем люлечку подцепить, подцепить, да Ванюшу уложить, уложить. Ваня будет спать. котик Ванюка чать. А котик Ванюка чать, да серенькой величать. Сон да дрема усыпи мое дитя. Пошел котик во торжок, во торжок, купил себе пирожок, пирожок. Идет котик по лавочке, ведет киску за лапочку. Ходят вместе они. А ты, маленький, усни. Экскурсовод, всех приглашаю на завод. Сегодня мы без лишних фраз узнаем, что такое ВАЗ. Вот, Волжский автомобильный завод. Я, ребята, предлагаю вам совершить прогулку по цехам. Встречный цех кузнечный, он огромный, бесконечный. Сильный молот, автомат, показать работу рад. Три удара и представь, перед вами три детали. Ну, конечно, это цех лучше всех, лучше всех. Ну, конечно, это цех лучше всех. Зал музейный, а в рабочий цех литейный. Сталевар хозяин тут, в честь него гремит салют. Здесь кипит работа спора, здесь рождаются моторы. Ну, конечно, это цех лучше всех, лучше всех. Ну, конечно, это цех лучше всех. Лучше наверное, с интересом наблюдаете за прессом. Он ритмично выдает дверцы, крылья и капот. Пресс отлично дело знает, он машины одевает. Ну, конечно, это все лучше всех, лучше всех. Ну, конечно, это все лучше всех, лучше всех. Нет, ребята, лучше скажем, каждый цех в работе важен. А вот ритмичный, плавный конвейер самый главный. Здесь дела всегда в порядке. Все работают на пять. Про конвейер вам загадки я намерен загадать. Первый мой вопрос простой. Что пробьет туман густой? Чьи волшебные лучи освещают путь ночи? На машине их две пары. Догадались? Это... Правильно. Едем, едем мы, и вот надо сделать поворот. Путь вперед сейчас закрыт. И патруль на нас глядит. Чтоб не задержал патруль, поворачиваем руль. Верно. Ну, ответьте-ка теперь, кто рычит, как дикий зверь, что в машине все главней, не поедете на ней, как в машине до сих пор не поставили мотор! Точно! Ну, вот и кончен мой рассказ. Я вам рассказывал про ВАЗ. Полетим быстрее, птицы, ветер лучистый. Мы теперь, как говорится, автомобилисты. Поскорее бы стать большими, чтобы вместе мы смогли вдаль помчаться на машине. На заправочной машине под названием «Автомобилисты».